This is our third session, I think. Третье занятие. По счету уже. We've said six, we'll see. Мы сказали всего шесть будет, но еще посмотрим. But our topic is discipleship. Но тема все та же, ученичество. There's not a more important topic that we could study together. И, наверное, нет более важной темы, которую мы могли бы изучать вместе. Let's pray, and then I'm going to review just a little bit. Давайте помолимся, и потом я пройдусь по материалу, обзор сделаю. And we'll see where we get to today. И потом посмотрим, куда мы дальше двинемся. Dear Lord, thank you for this time together. Дорогой Господь, спасибо за это время вместе. Thank you for loving us so much. Спасибо за то, что ты так сильно нас любишь. Thank you that we can serve you. Спасибо за то, что мы можем служить тебе. This is what we are made to be. Для этого мы были созданы. Help us to be all that you've made us to be. Помоги нам быть теми, кем ты нас создал быть. And help us to encourage each other along the way. Помоги нам также воодушевлять друг друга. In Jesus Christ, Amen. I want to go back a little bit. Немножко вернемся. For Lucia's sake. Для Лусии. And for our sake. И для нас. We need to review. Нам нужно пройти еще раз быстро, коротко. One of the first things we did was we looked at 2 Peter chapter 1, the first 15 verses. И первое из того, что мы сделали, это мы пришли 1 Петра, первую главу. We're not going to read those verses. Первые 15 стихов мы не будем. But I am going to just summarize that. Но просто подытожим. 2 Peter. Did I say first? I meant second. Извините, я имел в виду 2 Петра. 2 Peter chapter 1. 2 Петра, первая глава. Paul. Must be Peter. Петр. Peter tells us рассказывает нам, that there is definitely a further goal for believers. Что наверняка есть дальнейшая цель для верующих. Okay. It's not just a matter of repenting and putting our faith in Jesus. Вопрос не только в покаянии и вере в Иисуса Христа. It is of course that. Конечно же, в этом есть, but it is more. Часть, но есть еще нечто большее. He gives a process. Петр дает процесс. Moving from this to this. Переход от этого к этому и дальше и дальше. We don't see this anywhere else in the Bible. И больше нигде такого нет. I'm so thankful for this. Я очень благодарен за эти стихи. He said we are to move from the beginning, first stage of перейти от первого шага веры. And move through these various steps in the process. Двигаться через вот эти шаги. Of what we're calling discipleship. В этом процессе, который мы называем ученичество. Now, I'll use another word. Еще одно слово другое использую. Потому что мне кажется, as I understand scripture, как я понимаю Писание, it's exactly the same. Это слово именно одинаковые слова. And these are not mysteries. И это не загадки. What's a mystery? Что такое загадка? Что неизвестно. Something unknown. Okay. Something, a truth that was previously not revealed, but now is revealed. Истина, которая не была известна, но сейчас известна. Okay. It's not a mystery. Это не неизвестность. Okay. It's something that we have always known. Это что-то, что мы всегда знали. Okay. God wants us to move from a beginning relationship with Him. Бог хочет, чтобы мы перешли от начальных отношений с Ним. To what? К чему? Maturity. Зрелости. Okay. He wants us to move on to maturity. Чтобы мы перешли к зрелости. So when I say discipleship, когда я говорю ученичество, I'm talking about я говорю maturity. О зрелости. As opposed to what? По сравнению с чем? Immaturity. Незрелости. Always staying a baby Christian. Когда мы всегда остаемся младенцами в вере. And unfortunately, there's way too many baby Christians. Младенцами, христианами, и, к сожалению, их очень много. Who never move on, they never go through this process. Те, кто никогда не двигается вперед в этом процессе. Okay. So Peter helps us understand this. Поэтому Петр помогает нам понять эту истину. Okay. And that's a wonderful reminder for us. Это замечательное напоминание для нас. Now, what do we do? How do we do this? That's the question. Как нам это сделать? И это наш вопрос на сегодня. Now, I suggested, я предположил, again, that this is not really difficult to figure out. Это несложно понять. What did I say that we need to do? Что я сказал, что нам нужно сделать? What is the foundation of becoming что a mature believer? В основе становления. Or moving on to discipleship. Христианином или переход к ученичеству. It's a hint. Подсказка. Development progress. Незрелость, наверное. Во втором Петра, в первой главе написано. It's in second Peter chapter. Библия. It's verses of the Bible. Библия. That's it. So, that's too simple. Ну, можете сказать, ну это слишком просто. It's not. Нет. What I suggest. То, что я предлагаю. Is that we read. Это то, что нам стоит читать. It would be embarrassing. И было бы очень стыдно. If I gave everybody here's a slip of paper. Okay? Если бы я дал кусочек бумаги. I want you to write down for me. Я хочу, чтобы вы записали для меня. The scripture that you read this last week. Писание, которое вы прочитали на этой неделе. I'm not saying you. Я не имею в виду вас. I'm saying Christians in general. Я имею в виду христиан в целом. Too many slips of paper I will get back. Очень много листочков бумаги я получу назад. This is what I would read. В таком виде. Да, он показывает пустой листочек. That's what I would read. Ничего не написано. Вот я бы прочитал вот это. Right? People, I think we know we're supposed to, we should read God's word. Мне кажется, люди знают, люди понимают, что мы должны, нам стоит знать Слово Божие, читать его. Do we? Но делаем ли мы это? Do we actually, on a regular basis, read God's word? Читаем ли мы регулярно Слово Божие? We need to simple. It's a very simple thing. Да, очень что-то очень простое. Read. Просто читайте. How do we know what God wants? Как нам знать, чего хочет Бог? How do we know about who God is? Как нам знать, кто такой Бог? How do we know who Jesus is? Куда нам знать, кто такой Иисус? How do we know anything? Куда нам about знать our faith? Что-либо о нашей вере? It's not magic. The Bible is not magic. Библия — это не магия. If I read, I'm mature. Если я читаю, то я становлюсь зрелым. No, that's not true either. И это тоже не так. But it begins here. Но оно начинается с этого. If we are going to move on to если мы хотим перейти к зрелости, we must be должны regularly read God's word. Читать Слово Божие. And so, one, One of the things. И поэтому одно из. Доброе утро. Доброе утро. One of the things that I want more than anything else. Одно из того, что я хочу больше всего. Is I want you to be. Я не горячий уже. Я хочу, чтобы вы были. I want you to be people. Людьми. Who develop this habit, который your life развивает вот эту привычку в своей жизни, of reading God's word, привычку чтения Слова Божьего. I'm hesitating about doing something here, real quick. И я сейчас не с уверенностью делаю кое-что, хочу сделать. I don't want you to misunderstand. Я не хочу, чтобы вы неправильно поняли. What is this? Что это? Reading plan. Табличка. Нашел. Не считается. Очень старый. Я старый. So this is Chip Rep from 2002 until 2006. All I do. Все, что я делаю. Every day. Каждый день. Every day. Каждый день. I read. Я читаю. Новый Testament. Ветхий Завет. New Testament. И Новый Завет. Both. Every day. И то, каждый день. I keep these. И я храню это. Для того, чтобы мотивировать себя. To remind me. Для того, чтобы напомнить себе. What's important? О том, что важно. It's not magic. Это не магия. It's work. Это усердие, работа. But I have a goal. Но у меня есть цель. What's my goal? Какая? Зрелость. I want to know God better. Хочу лучше знать Бога. I want to know God's word better. Я хочу лучше знать Слово Божье. I want to know God's will. Я хочу знать волю Божью. Where am I going to find that? Откуда, где мне это все взять? Right here. Вот здесь. So I read when I finish. Потому я читаю, и когда я I'm not finished. Я не заканчиваю. Никогда. Ever. Не заканчиваю. Until I see Jesus face to face. Пока я не увижу Иисуса лицом к лицу. And I cannot. Не могу. Tell you how important this is. Передать вам, насколько это важно. This is for you. Это для вас. This is for your life. Это для вашей жизни. It's for your relationship with the Lord Jesus. Ваших отношений с Господом Иисусом Христом. And I want this more than anything. И я хочу этого больше всего. So you hear me say this all the time. Вы слышите, как я говорю это каждый раз. Read. Читайте. Just read. Просто читайте. Okay. We mentioned Hebrews chapter 4. Remember Hebrews chapter 4? Мы упомянули Евреям 4 главу, помните? What's the point of Hebrews chapter 4? В чем там суть? Remember there the author tells us about God's word. What is God's word? He говорит says, нам. It is Слово Божье. Слово Божье. It is alive. That's the key. Слово Божье живое. That's why I read. Вот почему я читаю. It's living. Слово It's Божье active. Живое. See there in verse 12. Действующее. 12 стих. Видите? That's the word of God. Это Слово Божье. Do I believe that? Верю ли я в это? I want you to believe that. Я хочу, чтобы вы верили в это. I want you to understand that life flows from God's word. Понимали, что жизнь истекает из Слова Божьего. And so we give ourselves to understand, reading and understanding His word. Отдаем себя тому, чтобы читать и понимать Его Слово. Now, I'm going to remind you of something. Я еще кое о чем напомню вам. We will never understand it all. Мы никогда не сможем понять всю Библию полностью. Такого не будет. But that should not surprise us. Но это не должно удивлять нас. It is God's word, если это Слово Божье, there are going to be things that are difficult. То будут и сложные для понимания so вещи. Never allow reading something that you don't understand to cause you to stop. Никогда не позволяйте тому, что вы прочитали и не можете понять это, остановить вас. Почему мы не все можем понять? Why can we understand everything? Ну, зачем Бог тогда писал это? Why then God wrote this book? Difficult to understand. Сложно понять. Not impossible. Не невозможно. Some things are very simple. Некоторые вещи простые. Some things are not so simple. Некоторые вещи не совсем. That's where we looked at chapter 5 and 6, remember? Вот почему мы, когда мы просмотрели 5-6 главу, and he said that you should be moving on. Там говорилось о том, что нам стоит перейти. You should be understanding the more advanced, more complex, more difficult. Вам стоит понимать things. Более сложные, более But you're not. Усложненные вещи, но вы не понимаете. It's talking about simple truths. Вы все еще в этих простых истинах. Do you remember? Помните? What's the key verse of Hebrews? Какой ключевой стих евреям? Chapter 6, verse 1. Шестая глава, первый стих. He says, I want you to move on to maturity. Там говорится, что нам стоит переходить к зрелости. That's chapter 6, verse 1. Шестая глава, первый стих. The simple things, you простые вещи. You understand repentance, вы понимаете их. Вы понимаете покаяние, веру в Иисуса Христа. Да, это замечательно, я очень рад этому. Переходите дальше. Paul characterizes it. You know how Paul characterizes. Знаете, как Павел описывал? The different levels of understanding God's word. Разные уровни понимания Слова Божьего. He talks about what's the simple things. What he uses as a illustration. О простых вещах и какой он там пример использовал? Младенчество. Milk. Молоко. Exactly. Milk. And then the more difficult things. И потом более сложные. Say they are. Meat. Мясо. Meat. Твердое. Okay, you understand the milk, that's great. Ну, да, хорошо, вы понимаете молоко. Младенцам нужно молоко. That's the way they're made. They need milk at the start. Они таким образом сотворены, им нужно молоко для начала. But you move on from just milk and diet. Move on to other things. Из молока, только молока, к другим вещам. And that's what Peter's talking about in 2 Peter chapter 1, Петр, moving on. 2 Петра, 1 глава, переходить. That's what the author of Hebrews talks about in chapter 5, chapter 6. Об этом же говорит 5-6 глава. Moving on. О том, чтобы переходить. If we don't understand, if we're not reading and understanding God's word, Если мы не понимаем Слово Божьего, не читаем его, then we're never going to even have an opportunity to understand the more difficult things. Когда даже не будет и возможности понять более сложные вещи. How can we grow in the grace and как мы можем расти в благодати и в познании нашего Спасителя Иисуса Христа? Where's that from? Где это? It's always a good guess. Хорошая всегда попытка. The last verse of Peter, 2 Peter chapter 3, verse 18, right at the end, right? 2 Петра, там можно потом. We looked at an example. И мы рассмотрели пример. Помните, Завета, какой мы рассмотрели? We actually looked at мы даже два примера рассмотрели. Первый. First one was? Что ты сказал? Извините. Ezra. Yes. Ezra, great example for us. Ezra, очень замечательный пример для нас. Ezra, 7 глава, 10 стих. Изучал Слово Божие. Он практиковал Слово Божие. И потом он смог преподавать Слово Божие. И это замечательный процесс, который можно помнить. И он давал лидерство. Он был лидером для народа. И он мог это делать, потому что он понимал Слово Божие. Who is the second example? Какой был второй пример? We looked at Psalm 118. Да, Псалом 118 мы рассмотрели. Another life, another person. Еще одна жизнь, еще один человек. Jeremiah. Мы рассмотрели жизнь Иеремии. Did Jeremiah have great success in his ministry? Был ли великий успех в служении Иеремии? Our view of success, anyway. И успех с нашей точки зрения? No. Хотя бы. It was a great failure. Нет. Actually. На самом деле. From our perspective. С нашей точки зрения это был большой провал. Никто его не слушал. Он подготавливал свою проповедь, расставлял все стулья в церкви, протирал от пыли все. Я ожидал. И никто не пришел. Всю свою жизнь ничего не менялось. And he got to a place. И он дошел до момента в своей жизни лично, когда он уже думал о том, чтобы сдаться. Not only did people not respond to him, but they said bad things about him. Люди не отвечали на его призывы и проповеди, но более того, они оскорбляли его, говорили всякие плохие вещи, и Иеремия сказал: «Боже, я не могу больше». Помните, мы рассмотрели 20 главу Иеремии? И его ответ немножко спустя if I quit, он сказал, если я перестану говорить о твоем слове, если я не вспомню тебя, if I don't speak anymore in his name, если я не буду говорить в твое имя. Помните, как там говорится, 9 стих, 20 главе? Слово, как огонь жжет сердце. It's like There's a fire burning как, in my heart. Как будто бы огонь горит в моем сердце. And I can't. И я не могу. I can't keep it in. Не могу сдержать его. He loved God so much. Он очень сильно любил Бога. And in spite of, not because of, but in spite of, не из-за, но несмотря на людей. And their hard hearts. И на их ожесточенные сердца. And unwillingness to humble. На их нежелание смирить себя. He said. Он сказал. I can't quit. Я не могу бросить это. I must speak. Я должен говорить истину. Of God. Божью. And so, just read those verses. We read this whole section. Можете прочитать эти стихи. Look at the life of Jeremiah. He's a great example. Вспомнить жизнь Иеремии, он замечательный пример. I love the prophets, all of the prophets. Я очень люблю всех пророков. Most of them suffered in similar ways. Они страдали так же, как и Иеремия. Not that I like suffering. Не то чтобы я люблю страдания. But they're just great examples. Для нас замечательный пример настойчивости. И вот что мне нравится. We live today. Мы живем сегодня, и мы не можем это изменить, и не можем изменить прошлое. And we can't do anything. We're never in the future. We look to the future. Мы смотрим в будущее, мы всегда. Но где мы? Где мы живем? Today. Мы живем сегодня. Мы даже не сегодня живем, а мы живем в настоящем. В этом моменте. В этот момент времени. Этот момент времени наш. It doesn't matter. From one perspective, it doesn't even matter about later, even today. С одной точки зрения не важно даже, что будет. I don't know what's going to happen later today. Даже сегодня, позже сегодня, я даже не знаю, что произойдет. We have right now. У нас есть сейчас. Right? Да? We have to plan. I think that's Но нам нужно too. Планировать, это тоже принцип хороший. But we give those plans Но мы даем, отдаем эти we планы to кому? Богу. Okay. We live И мы живем сейчас. Иногда я думаю о завтрашних днях, о следующих неделях. Месяцах и годах я планирую, и когда я смотрю на будущие времена, иногда я радуюсь, иногда я в замешательстве и обескуражен. Но потом я вспоминаю вот этот принцип. Сейчас. What вот, I do, что важно. То, что я делаю, то, как я влияю на людей вокруг меня в этот момент. Именно это реально. Я не могу контролировать прошлое, будущее. У меня есть настоящее. The present has power. У настоящего есть сила. I really believe it. Я на самом деле верю в это. If we focus our thinking and our energies on regret about yesterday. Сосредоточим нашу мыслительную энергию на сожалении вчерашних дней. We're always planning или and looking to tomorrow. Сосредоточимся всегда на ежедневном планировании на завтрашнем дне. We can miss то мы можем упустить the value ценность of now. Сейчас. Does this have value? Есть ли в этом ценность в этом моменте? It's all I have. Это все, что у меня есть. So it has an incredible Поэтому value. В этом есть невероятная ценность. So we looked at couple of examples, life of Ezra. Мы рассмотрели несколько примеров. Life of Jeremiah. Жизнь Ездры и Иеремии. Okay. He couldn't quit. И он не мог бросить все. So our foundation is Наше основание. Begin with our foundation is God's word. Для начала это слово Божье. Now remember, we talked a little bit last time about. Вспомните, мы немножко говорили о. Being careful. О том, чтобы быть осторожным. That thinking that reading and studying God's word is some kind of magic. С тем, чтобы думать, что изучать и читать слово Божье это какая-то магия. Remember that the Pharisees. Вспомните фарисеев. They know the word of God. Знали ли они слово Божье? Наизусть. By heart. Yeah, it's crazy. Да. They would shame us. They knew the words. Они бы постыдили нас. So well. Тем, что они так хорошо знали слова. Did that translate into? Но переходило ли это? Humility. В смирение. Before God. Перед Богом. Compassion. Сострадание. Justice. Справедливость. And most of all. И более всего. Accepting Christ. Принятие Иисуса Христа. No, it didn't. Нет, не переходило. That wasn't very good. Ну, это не очень хорошо. The point is this. Ну, суть в этом. Okay. Just the word of God as a textbook, just reading. Слово Божье как книжка. Okay. Как слова на странице. Заполнять галочками страницы. Достаточно ли это? It's not enough. Нет, недостаточно. We need to have a motivation. To see the author. Нам нужна, у нас должна быть мотивация видеть автора книги через слова книги. That's my goal. Вот моя цель. I want to understand God better. Я хочу лучше понимать Бога. I want to understand His will. Я хочу понимать лучше Его волю через страницы Писания. We talk about motivation. Мы говорили о мотивации. What's going to motivate me towards that? Что будет мотивировать меня к этому, к этой цели? И эта цель для моей жизни, хочу, чтобы была в моей жизни и в вашей жизни. Какая у нас мотивация? If we don't know the answer, what is the answer? Если у нас нет ответа, то какой ответ? Almost always it's going to be Jesus. Почти всегда. Не 100% случаев, но всегда. Почти всегда будет ответ Иисус. И я предлагаю такой ответ. В этот раз нам нужно видеть Иисуса. И вспомните, что я сказал ранее. Нам нужно видеть и чувствовать, понимать Его любовь и глубину Его жертвы. That's why in Hebrews chapter 12. Вот почему в Евреям 12 главе. What does the author say? Что там говорится? Keeping our eyes on Jesus. Будем смотреть на Иисуса. We have to keep our eyes on Jesus. Нам нужно смотреть. We can never lose sight. Никогда нельзя терять из виду любовь и жертву, которую принес Иисус за меня. Вторая мотивация какая была? Которая помогает мне следовать за Иисусом. Что думал Иисус по поводу греха? Our view of sin and Jesus' view of sin sometimes is not the same. Иногда наше видение греха и видение греха, то, как видит Иисус грех, отличается не всегда одинаково. Sometimes we view sin. Иногда мы воспринимаем грех pretty casually. Очень not serious. Повседневно, несерьезно. How does Jesus view sin? Ну как Иисус воспринимает грех? It grieves him. Его это печалит. God, remember, God has his emotions. И вспомните, что у Бога есть эмоции. When we sin, когда мы грешим. When we say, you know, God, I, когда мы говорим, I don't, I think I'm going to follow what I want to do. Ну, знаешь, Бог, я наверное, буду поступать так, как я хочу, и не буду так сильно думать о твоей воле. How does God respond? Как отвечает Бог, when his children, когда его дети поступают так? Okay. Ну, хорошо. Your choice. Твое cool. дело. Good luck. Хорошо, удачи. No. Нет. No. Scripture says it grieves. Писание говорит, что это печалит. Grief is a very strong feeling of sorrow. Очень сильное ощущение грусти. Offends God. И понимание того, что наш грех оскорбляет Бога. Когда мы видим Иисуса тем, кем Он на самом деле является, Он помогает нам жить в смирении перед Ним. Do we deserve anything that He gives us? Заслуживаем ли мы что-либо из того, что Он нам дает? We forget so quickly. Мы быстро забываем. And it's so easy to take our faith, our salvation, воспринимать our forgiveness, свою веру, свое спасение, свое прощение, воспринимать как должное. How easy, how soon очень we can forget. Быстро и очень скоро мы забываем. We deserve nothing. То, что мы ничего не заслуживаем. Absolutely nothing. Ничего. I am not better than any person. Я не лучше, чем какой-либо человек. I'm not better. Я не лучше. God saved me because I'm a cool guy. Бог спас меня, потому что я классный парень. Glad somebody recognizes it. Я наконец-то рад, что хоть кто-то это вас признает. No, it's not the way it works. Нет, это совсем не так. And so I suggested that. Поэтому я предложил, one of the reasons, что это одна из причин, that we have the Lord's Supper on a regular basis, right? По которым мы проводим регулярно причастие. See how these things work together. Видите, как это все работает вместе? That is supposed to be a continual motivator. Это должно быть постоянной мотивацией. Both of these things that I've mentioned. Вот этих двух вещей, которые я упомянул. The love and sacrifice. Любовь и жертвенность. Of Christ for us, Иисуса Христа к нам, and the true nature of sin, настоящая природа греха, that sin brings a penalty. То, что грех несет за собой наказание, наказание не удар по руке, is that it's deadly. Но правда в том, что грех смертелен. Sin kills. Грех убивает. Sin destroys. Грех уничтожает. So one way of talking about discipleship is very simple. It's simply saying. И один вариант, как можно говорить о ученичестве, это following Jesus. Это следовать за Иисусом. With a whole heart. Искренне. Of being submissive. Быть послушным, and our Savior. Подчиняться нашему Творению, Создателю и Спасителю. Okay. Okay, well, let's we're going to move on. Перейдем дальше. Now, I don't want to run out of time. Я ничего не хочу, чтобы у нас раньше времени. So I want. Не хочу, чтобы у нас пропало все время. Я хочу просто пару минут уделить домашнему заданию, которое у нас было. Я несколько раз упомянул, что нам нужно смотреть на Иисуса. Если мы хотим быть искренними последователями Иисуса Христа, если мы хотим идти за Ним, если мы хотим преобразовываться в образ Иисуса Христа, то что мне нужно делать? Я хочу это делать, я хочу всего этого. Хочу продолжать идти вперед. Что мне для этого нужно? Мне нужно внимательнее посмотреть на жизнь Иисуса. А где я найду жизнь Иисуса? Вот здесь. Поэтому мое домашнее задание заключалось в том, чтобы мы рассмотрели не все Евангелия, но будет хорошо, если вы это сделаете. В то время, как вы каждый день читаете Библию. Снова и снова. Но мы вместе рассмотрим только Евангелие от Марка. На сегодня я хочу, чтобы вы прочитали первые четыре главы Марка. Мы не прочитаем все четыре. У нас нет на это времени. Но вы прочитали. Если нет, то ничего, мы упомянем ключевые моменты. Что мы видели в Иисусе Христе? Что такого есть в Иисусе, когда я смотрю на Него, что также должно быть и в моей жизни? Давайте никогда не будем путать. Иисус – Сын Божий. Он – Мессия. Он делал вещи, говорил вещи, которые уникальны. Но также там есть и принципы для нас. Having said that, let's look at take a few minutes. Chapters 1, 2, 3, and 4. Первым четырем главам. By the way, I'll just say for next time, chapters 5, 6, 7, 8. Сейчас упомяну следующие четыре главы. На следующий раз будут. So 1 to 4. Поэтому давайте сейчас рассмотрим первые четыре главы. Tell me some things that you saw, that I'll mention some things that I saw too. Скажите мне то, что что-то из того, что вы заметили, и я скажу вам то, что я заметил. То есть что-то, что вы видите, и вы говорите, вот нам нужно быть такими. Ну, первое, было вначале было говорить, возвращать радостную весть. First was to declare good news. Okay, all right. And to bring people to repentance. Okay. That was his life. Это была его жизнь, да, хорошо. Что еще? Не делить, ну, типа, он не делил людей на первый сорт и на второй. То есть там он был прежними, точно так же мы не знаем. Типа, что он в церкви, это не знаю. Kinds of good and bad. He was with every kinds of people. With bad people, with good people. Remember, he ate with some people. Видите, что он кушал? The Pharisees didn't like very much. Группа людей, которые фарисеи не очень любили. Нельзя так делать. Что? Yes, I can. That's what I do. He accepted all people. Я могу это делать, я делаю это. Он принимал всех людей. Хорошо. Важно. I would say that he was humble. Когда он изгонял беса, он ему. When he would. Ну, во-первых, тому человеку, которому он исцелил, он говорил, чтобы он не рассказывал никому. Cast out demons, and he said that. Don't tell anyone. Okay. What I did. It wasn't about a big show. Это не было каким-то представлением. Это смирно. Скромно делал. Он делал то, что нужно было. Truth and power. В истине. Good, that's good. Okay, good. What else? Хорошо, что еще? помогал всем, не делил никого там, с кем жить, или что делать, точно так же с помощью. As one said, he wasn't dividing people, and also he wasn't. Я всегда думаю о примере, Дару, по-моему, рассказывал, кто-то, женщина какая-то, что у нее, она многим помогала, и ей говорили, не то, что ты понимаешь, или ты просто ты always remember the, I guess you told us about a woman who helped people, and even if those people would abuse her willingness to help, she would still help. That's right. He wasn't trying to please everyone. Okay. Very good. He had a purpose, goal. Не было цель. And not everybody would agree with that. И не все соглашались с этой целью. And he wasn't going to change because people disagreed with him. Он не менял свою цель из-за того, что люди не соглашались с ним. So we have to know what is our purpose. Нам нужно знать, какая наша цель, какая наша. Okay, good. Other things. Что еще? Хорошо. I know that chapter 141. It seemed like he knew everything, but he also felt. It wasn't. Kind of a pity, but he just wanted to help. Okay, we see what you're pointing out, I think you're right. То, что ты хочешь сказать, это правда. Раз за разом мы видим сострадание Иисуса Христа. Снова и снова. A lot of people wouldn't even look at them. Didn't care about them. Очень многие люди, когда вы смотрите на кого-то, вы даже вам все равно на них. Jesus cared. Но Иисусу не было все равно. And he didn't treat you all, bring him here. Не было так, что давайте, ладно, уже закончим быстро, приведите его сюда. Нет. He showed respect. Проявлял уважение к людям. And he had compassion for проявлял страдания. Here's something I have to remember this all the time. И вот кое-что, что мне стоит помнить все время. Иисус исцелял многих людей. Это одно из того, что мы видим. Мы видим, как он исцелил одного, другого, третьего. Как вы думаете ли вы, что все те люди, которых Иисус исцелял, покаялись? Я не знаю. Но из того, что я вижу, я думаю, что можно сказать, что ответ нет. There were a lot of people that Jesus healed. Что было много людей, которых Иисус исцелил, делал чудеса для них. Не дошли еще до этого, но вспомните о том, как Иисус накормил 5000, 4000. Did they repent? Покаялись ли все те люди, которые увидели это невероятное чудо? No, they probably were screaming. No, crucify. Oh, they were the ones. Yeah. You know what? Не знаете что? You are absolutely correct. Ты очень прав. I would not Я бы не удивился, если бы в той самой толпе были те люди, которые не только получили еды от Иисуса, но также и физически были исцелены. Я уверен. Что еще? Суть в этом. Вот в чем суть. Для меня то, что я делаю сейчас, вот пример. Что я с тобой? Что мы делаем для того, чтобы строить отношения с людьми, для того, чтобы поделиться с Иисусом с ними? Что мы делаем все время? Преподаем английский. Многим-многим людям. Они все каются? We're touching a felt need. They really, they want their English improved. Осуществляем нужду людей, которые действительно хотят улучшить свои знания английского языка. Поэтому мы помогаем им. We really help them. They tell us we по-настоящему really помогаем им. Они нам говорят об этом, и мы очень really рады, что мы помогаем, мы можем помочь людям. Каются ли они все? Very few. Очень немногие. I have to remember what Jesus did. Мне нужно вспомнить то, что делал Иисус. He had compassion for people. У него было сострадание к людям. Сострадание к их нуждам. Человек, который страдал от какой-то болезни годами. Не в боли, в страданиях, и не вне общества. Иисус говорит, мне не все равно. И Он исцелял этих людей. Одного за другим. Он заботился об этом. И это не переходило в у этих людей в веру. Иногда переходило. Но большинство случаев не переходило, поэтому мне нужно помнить об этом. Вчера у нас было последнее занятие английского клуба до октября. Где-то у нас 20 человек было. Замечательный день был, когда мы закончили вчера. Можете спросить Молли. Ask her how I felt. Вы можете спросить у нее, как я себя чувствовал. I felt like almost I felt like a failure. Я чувствовал себя никчемным. Ну, да, можно так сказать, лузером. Что я сделал не так? Что я мог сделать лучше? That's hard to explain. Сложно это объяснить. They're my friends. Они мои друзья. У меня появляется из этого столько много друзей, но они приходят. Мы делаем разные вещи вместе. It's like, okay, okay, who's first? Это как, ну давайте, кто первый, кто? Let's go back to what I said about Jeremiah. Это к тому, чтобы вернуться к тому, что я говорил о Иеремии. And I think even Jesus. И я думаю, что think about, даже к Иисусу we'll see this in a couple of times. Мы увидим это еще несколько раз. То, что чувствовал Иисус немножко, я не пытаюсь сравнить себя с Ним. But remember, no. In the garden. Вспомните, когда Иисус был в саду. When Judas came and they came to arrest him. Когда пришел Иуда с солдатами для того, чтобы арестовать Иисуса. Where were the disciples? Где были ученики? What did they do? Что они делали? All of them. Каждый из учеников. Resting. After. После. When they came to arrest Jesus. Когда они пришли арестовать Иисуса. They were actually there. Когда они уже были там. What did the disciples? Oh, we'll go along with you. Но мы пойдем с тобой, поддержим тебя, воодушевим тебя. Что они делали? Почему же мама позвала кушать? Maybe mom called them for dinner. Yeah, they got an SMS. They left him. Покинули его. Он был сам. Yeah. What else? Come on. There's some more important things here. What else? Есть некоторые важные еще вещи. Что еще? Compassion, humility. Сострадание, смирение. Obedience. Послушание. What did he seek to do? Please the Father. Please, he wanted to please the Father. Что он хотел сделать? Он хотел угодить Отцу. What I saw. He lived a relational life. То, что я увидел, он, это то, что он жил жизнью отношений. He wasn't by himself. He didn't want to be by himself. Он не хотел быть сам. He was there. He called disciples. Он собирал учеников. He was always together with people. Всегда был с людьми. Okay. What else? Что еще? Teaching. That which he knew, he gave to others. That's the principle. Учение, то, что он знал, он делился с этим с другими. Right at the end of chapter 4. В конце четвертой главы. He rebukes the disciples because they didn't have faith. Выговаривает учеников из-за того, что у них не было веры. And for me, one of the most important verses in this first section, chapters 1-4. И для меня один из самых важных стихов из этой части, четырех глав, это в третьей главе, в 14 стихе. Я не хочу, чтобы вы это упустили. 3:14. Вы сидишь? Читайте, пожалуйста. И из них он избрал 12 человек, которых и назвал апостолами, чтобы они всегда были с ним, и чтобы он мог посылать их и возвещать радостную весть. This is the time when he picked the 12, his 12 disciples. Это был момент, когда Иисус выбрал. Если бы был вопрос для вас, and we would write down, вопрос такой, почему? To send them out to preach, to cast out Иисус выбрал учеников, и мы бы ответили, чтобы отправить их проповедовать, изгонять бесов. Но я бы на это сказал, что вы упустили суть. What was the point? Why did he pick these 12? What was the main reason? Но в чем основная причина, по которой он выбрал 12 учеников? So that they could be with him. Чтобы они были с ними. Они были с ним. That's it. Это все. The other stuff was extra. А остальное это было вдобавок. His main purpose in calling those в дополнение. Его главная цель в собрании этих мужчин – это чтобы быть с ними. Я что сказал? С ними идёшь. Хотя бы Иисус. Технически правильно. Видите, как это всё связано вместе? Когда вы читаете то, что делал Иисус с учениками, и то, что было в остальном Новом Завете. How we need to model our lives after Jesus. Как нам нужно следовать примеру жизни Иисуса. We need to see Jesus. Нам нужно видеть Иисуса. How can you be with him? I guess that's a really important question. Как можно быть с ним? Потому что это важный вопрос. Если мы хотим быть зрелыми, если мы хотим продвигаться, давить вперед в свою веру. How can I be with him? He's not here. Как мне быть с ним? Он же не здесь. Or is he? Но так ли это? How can we be with Jesus? Как мы можем быть с Иисусом? He's not physically here. Он физически не здесь. How can we be with him? Как мы можем быть с ним? Для того, чтобы узнавать о нем. Чтобы видеть его, чтобы почувствовать его сердце. Как мы to be in church. Это один из вариантов. Что еще? Молиться, читать Библию. Pray, read. Are these complicated things? Все это сложные вещи. Я слышала. Нужно делать это. Я уже раньше говорил это. Жизнь очень ежедневная. То, что я делаю сегодня, вот что важно. Не то, что я не сделал вчера. Не то, что я хочу сделать завтра. Но то, что я хочу сделать сейчас. Открою ли я Слово Божие? Есть ли у меня особенное время? Не как будто я делаю все это как робот. Говорили ли мы о привычках, я не помню. Но нам нужно встраивать привычки в нашу жизнь. Если я не читаю Слово Божие утром, мой день... Я чувствую, что что-то не так. Как если бы вы вышли на улицу и забыли почистить зубы. Весь день я вот так вот прикрывать рукой рот. Это сводило меня с ума. Потому что не выстроил эту привычку, это часть моей жизни, мне нужно это делать. И вот этого же я хочу для вас. Чтобы вы читали внимательно, медленно. Уделяли это время. Встроили это в свою жизнь. Для того, чтобы быть с Иисусом. Для этого нужно читать его слово, слушать его, чувствовать. Звучит как-то. No, it's not. Нет. That's... You don't get the letters anymore. You receive a letter, somewhere in the mail, actually in the mailbox. Когда-то вы получали письмо? Paper letter. В буквальном смысле письмо. Maybe we still do. Почте, буквально. Каждую неделю. Every week, on my job, workplace. When you get that letter, and it's from, say, it's from a friend. И когда вы получаете это письмо, и, скажем, оно от друга вашего. Вы читаете это письмо? Хорошо. И все. Выбросил. Прочитал от кого? Выбросил. Нет, не так. Вы придерживаетесь. Храните это письмо. Потом, может быть, еще раз читаете это письмо. From truth, start like camp, truth camp. Roma has letters still. There you go. Вот. You feel the person. Чувствуете этого человека. Просто есть что-то в этом. And it's the same. И то же самое касается Библии. It's a letter. It's from God. Это письмо от Бога. And we read it. And we hear him, we feel him, we see him. Мы слышим его, мы чувствуем его, мы видим его. And that's what I want. И этого я хочу. That's what I want for each one of you. Этого я хочу для каждого из нас. We've got about 5 minutes. У нас осталось 5 минут где-то. Right. We said, what do I want to do in 5 minutes? Серьезно, письмо, что такое лето, поэтому, знаешь, как бы, вообще, я отнесу. Отмани документы. Ну, капец, тоже положительно. Что за конфеты? А как оно? Прямо в письме конфеты? Знаешь, как слышишь, там еще что-то. Окей, 5 минут. If a person believes, repents and believes. Если человек кается и верит в Иисуса Христа. Follows Jesus Christ. Следует за Иисусом Христом. Jesus wants him to become holy, sanctified. Хочет, чтобы он стал святым, освященным. Знаете это слово, да? What did Jesus say about sanctification? Что говорил Иисус о освященности? Let's look just for a moment, okay? Because we just have a couple moments. Посмотрим. John chapter 17. Иоанна 17 глава. You're going to see how this fits together. Увидите, как это связано, совпадает. 17 глава Иоанна. 17:17. This is his prayer, remember? Это молитва Иисуса. And he's praying for us. И Иисус здесь молится о нас. He prayed that you would be sanctified. Он молился о том, чтобы мы были освящены. Become holy. Стали святыми. Okay. Now, I want you to see something here. Я хочу, чтобы вы заметили кое-что тут. Well, it's very simple, very short. Коротко, очень просто. Sanctify them. Освяти их. In the truth. В истине. In the truth. We are not sanctified. We don't become holy. Мы не освящаемся, мы не становимся святыми. Through emotions. Через эмоции. We don't become sanctified. Мы не освящаемся через opinions. Мнения. My thoughts. Через мысли. What do we become sanctified through? Как мы освящаемся? Truth. Через истину. I finished the verse. Да, Дочитаем стих. Your word, твое слово, is truth. Есть истина. Oh, wait, let me figure this out. Подожди, дайте я попробую понять. So one of the ways один из вариантов, holy, как я могу стать святым, is what? Это through через His word. Его Слово. As we read and understand and когда мы читаем, понимаем и подчиняемся word, Его Слову, truth, Его истине, the какие последствия? Одни из. We're going to grow. We're going to mature. Мы будем расти. Будем становиться зрелыми. Мы будем продвигаться в этом, что мы называем ученичестве. Okay. That's why. Вот почему. Okay. John 14:6. What does it say? Иоанна 14:6. Что там? John 14:6. Jesus said. I am the one. Jesus said. Я есть путь, truth, истина. Jesus is what? Иисус что? The truth. Истина. See how this thing, how this all fits. Видите, как это все совпадает? In the very person of Jesus, в самой личности Иисуса есть истина. That's why when we enter into вот почему, relationship когда мы God, входим в отношения с Богом, where does it begin? Где это все начинается? With Jesus. С Иисусом. That's truth. We enter through this gateway. Мы входим of truth. В это пространство истины. And that's why he said, вот почему он сказал, следуйте за мной. Я просто хочу, чтобы мы подумали, поразмышляли над этим. Когда я говорю ученичество, я имею в виду зрелость, святость. Это все одно и то же. Becoming holy, becoming становиться святым, становиться зрелым. Это и является ученичеством. Это начинается с истиной, с Иисусом. Это начинается с вот этого основания. Его Слово. For next time, let's read the chapters. На следующий раз давайте прочитаем 5, 6, 7, 8 главы. Just sit down. Просто take a few minutes. Just take a few minutes. Сядьте, прочитайте, буквально пару минут вам это займет. Piece of paper. С бумагой. Или на телефоне, или где вам удобно. Take a few notes. What do I see? Пару заметок, что я видел. In Jesus. В Иисусе. That I need to be like. That's what что вот мне нужно быть таким. Мне that's нужно в моей жизни это. Okay. All right. Good. Thank you.